Юань Джунлан. Предметы, благоприятствующие любованию цветами. Светлое окно, подходящая комната, древний треножник. Пейзаж, написанный тушью, шум ветра в соснах, журчание ручья, вдохновенный поэт. Монах, сведущий в искусстве чаепития, слуга из столицы, умеющий подавать вино, гости, которые ценят живопись. Хорошо подобранный букет распустившихся цветов. Каллиграфическая надпись, напоминающая о визите друга. Жаровня, шипящая в ночи. Изящные сравнения дам с цветами.